13. Чагаричо. 20 ноября 2016 года, воскресенье. Две женщины, рыжеволосая и брюнетка, старательно сохраняя внешнее спокойствие, вышли из комнаты с синими стенами, где сломлены болезнью мужчины, уродливая тень строгого отца, которым он был когда-то, вопил. «Кракен! Кракен! Кракен!» Дерьмовая все-таки была затея, думала Эстибалис, шагая по коридору пансиона в Чагаричо. Альба едва за ней поспевала. Общаясь со стариком, страдающим Альцгеймером, она делала вид, что не замечает неловкости. Вскоре обе женщины вошли в обшитый металлическими панелями лифт. Казалось, они поднимаются из преисподней за глотком свежего воздуха. Альба сама вызвалась сопровождать Эстибалис в один из еженедельных визитов к отцу в пансион при больнице Чагаричо. Не то чтобы Эсти считала это удачной идеей, но в присутствии незнакомых людей отец вел себя менее распущенно, и ей не понадобился привычный вызов дежурной медсестры, чтобы ему сделали предпоследнюю за день инъекцию успокоительного. Однако в тот миг, когда они уже спускались по лестнице на улицу, какая-то женщина лет 60 в огромном пестром шарфе уставилась на них и внезапно разразилась безудержной бранью. «Невероятно! Это ты всех нас обманула!» — крикнула она, и ее указательный палец грозно нацелился на Альбу. «Что, простите, это вы мне?» — удивленно спросила та. «Тебе, тебе! Ты! Та самая комиссар Сальватьера! Верно?» — помощник комиссара уточнила Альба. «Это ты явилась на похороны моего сына Матео Руиса де Суаса и меня утешала!» Альба и Эстибалис тут же ее вспомнили. 30-летняя жертва, обнаруженная в нише Белой Богородицы в разгар праздника. «Ты уверяла меня, что поймаешь преступника, а вместо этого спала с ним каждую ночь», — продолжала женщина, ставшая воплощением чистейшего гнева. «Почему ты не в тюрьме?» «Потому что я ни в чем не виновата, сеньора», — очень спокойно ответила Альба. «Кто-то должен был сохранять спокойствие в этой ситуации. И судья тебе поверил?» «Я не была ни подозреваемой, ни обвиняемой. Я не имела отношения к преступлениям, которые совершал мой муж. Сочувствую вашему горю, но...» «Это ты кому-нибудь другому расскажи. Пока сама не потеряешь сына, ничего не поймешь». Альба не стала считать до 10. Она вспомнила башню в Лагуардии, где пряталась от всего мира, глядя на Сьерру Унаи. Затем машинально положила руку себе на живот. «Мне жаль, что вы так считаете. Однако я сдержала данное вам обещание. Мы выяснили, кто убил вашего сына, и я заплатила за это сполна, поверьте». «Ерунда! Что-то ты должна была знать. Вы, жены убийцы, вечно корчите из себя дурочек. Не может такого быть, что один убивает 20 человек, а другой ничего не замечает». «Не имеет смысла с ней спорить», — сказала себе Альба. «Сейчас я ближе к убийце ее сына, чем когда-либо прежде. Отныне дело касается не только меня. Мне жаль, что вы так думаете. Приятного вам вечера, сеньора», — любезно, но твердо попрощалась Альба, прекратив разговор. Они оставили женщину в пестром шарфе на ступенях больницы и вскоре вышли в сосновую рощу. Кое-где на ветках еще лежал утренний снег, успевший подтаять. Они молча подошли к облезлой зеленой скамье, недоступной угрюмому взору пожилой жительницы пансиона. «С тобой такое впервые?» — осторожно спросила Эстибалис. «Давай не будем об этом. Посидим лучше спокойно. Мне нужно немного отдохнуть. Слишком сильное напряжение. Месяц выдался суматошный». Эстибалис согласно кивнула и уселась рядом. Некоторое время они молчали, но Альба не хотела упускать момент. Работа вынуждала ее к ежедневной прямоте. Она привыкла касаться самых деликатных вопросов и знала, что Эстибалис выдержит допрос. «Эсти, твой отец бил тебя, верно?» Рыжеволосая женщина облокотилась на скамейку, протянула руку, сорвала с ближайшей сосны круглую шишку и принялась машинально вертеть ее кончиками пальцев. Нервы ее были на пределе. Такое с ней случалось: ручка, резинка для волос, Проклятые эмоции. А что, заметно? Призналась она наконец. Ты к нему не прикасалась, была напряжена. Я поняла, что ты все еще его боишься. Этот страх я замечала у многих жертв. Я не жертва, вспыхнула Эстибалис. Сколько раз она повторяла эти слова, стоя перед зеркалом. У старика Альцгеймер. Если понадобится, я справлюсь с ним в 3 секунды, я его не боюсь. Альбу не впечатлила бравада подруги. Поэтому ты стала изучать виктимологию. Эстибалис вздохнула, сдалась, приоткрыла крошечную дверцу в своей непроницаемой стене. Мне хотелось знать, что делало меня жертвой, чтобы больше никогда не быть ею ни с одним мужчиной. В ответ Альба не проронила ни слова, просто положила руку Эсти на бедро, чтобы придать ей немного силы, немного тепла, донести до нее: «Я здесь, и мне ты можешь все рассказать». Это спокойное, теплое прикосновение словно обладало целительной силой. «Видишь ли», — продолжала Эстибалис, немного помедлив, «я думаю, какой бы сильной, устойчивой личностью от природы ты ни была, не допускала побоев, жестокого обращения, грубости, реальность закладывается в детстве. И если ты мальчик или девочка весом 20 килограммов, ты не сумеешь помешать сильному взрослому сделать тебя жертвой. Думаю, такое по-прежнему случается каждый день. Я имею в виду насилие в семье, никому невидимые скрытые зверства, о которых матери частенько догадываются, предпочитая держаться в стороне. Что делать этим физически слабым мальчикам и девочкам, чтобы не становиться жертвой? Это невозможно, они не могут противостоять этому. Все это отпечатывается в характере, который в противном случае не имел бы патологических черт». Альба, понимающе кивнула. «Уж она-то много чего могла бы рассказать о психопатах. Твой предыдущий, этот Икер, был хорошим парнем, не так ли? Мухи не обидят, это да». «Вот почему его ты выбрала. В этих отношениях ты чувствовала себя в безопасности, поскольку знала, что он никогда не поднимет на тебя руку. Ты искала защитника. Ты что, психолог? Мы на этой работе все немножко психологи. Но ты сама ответила на свой вопрос», — заметила Эсти. «И все же ты порвала с ним несколько месяцев назад. Ты уже чувствуешь себя достаточно сильной». Эстибалис кивнула и поднесла руку к серебряному кулону в виде эгоскелора. «Это случилось после смерти Энака, моего старшего брата. Он защищал меня от отца, хотя позже втянул в мир психоделиков, которые разрушали мое здоровье и сделали зависимой. Но на самом деле я была привязана именно к нему, к моему брату-защитнику, а не к наркотикам, которые он доставал. Вот почему я не пробовала их с тех пор, как он умер, и уверена, что никогда к ним не вернусь, хотя Унаи мне по-прежнему не доверяет. Он так и не понял, что я употребляла наркотики из-за Энака. Нет его, нет наркотиков. Я свободна. Я освободилась от Энака. Его смерть оторвала меня от него, а заодно и от потребности в защитнике. Вот почему через несколько недель я рассталась с Икером. Я поняла, что уже стала взрослой. Наша работа и все, что с ней связано, сделали меня взрослой. Посмотри на меня. Я ростом едва достигаю 1,60 м. Физически никогда не сравняюсь с мужчиной. У меня нет такой силы, и любой преступник может меня ударить, но я больше не живу в мире, где человек на 50 килограммов тяжелее пинает меня каждое утро, если я отказываюсь лопать на завтрак прогорклое печенье. Но ты все равно тяготеешь к славным парням вроде Унаи. От него ты не бежишь, не так ли? Тебе он по-прежнему нужен. Шишка выскользнула у Эстибалис из пальцев. Лгать Альбе не имело смысла. «Как ты узнала?» — прошептала она. «Когда твой отец тебя бил, ты звала Кракена, чтобы он тебя спас. Потому-то твой отец и запомнил это прозвище. На самом деле он помнит не его, а тебя, зовущую его по имени. Это правда. Когда произносила его имя, я как будто исчезала, сбегала, чтобы все быстрее закончилось. Я не надеялась, что он придет, чтобы меня спасти. У нас с ним никогда такого не было». В ее голосе не чувствовалось ни следа обиды, настороженности или неприязни. Эсти видела в Альбе только друга, которому можно доверять. Доверять что? Да все. Наконец-то истина вырвалась на свободу, и услышавший ее человек не осудил Эсти. «Она и моя любовь. Моя единственная любовь, единственный парень, которого я по-настоящему любила, в которого всегда была влюблена с 13 лет, когда Энека и Луча начали вместе ходить в горы, и мы иногда встречались с Сунай. Это были времена двойного преступления в Дальмене. Когда твой муж начал убивать детей, мысленно добавила Эстибалис, считавшая Альбу первой жертвой Нанчо. У Ная было 20, продолжала она, подобрав новую шишку, и между нами ничего не было. Я много раз старалась выкинуть его из головы, особенно когда он начал встречаться с Паулой, одной из моих лучших подруг. Мне было тяжело с обоими, хотелось убраться подальше. Когда Паула умерла, я тоже хотела умереть. Я видела горе у Наи, видела, как его покалечила та жуткая авария, как он переживал смерть детей, которых вынашивала Паула. Я думала, что умру, видя, как он страдает. Больше всего мне хотелось, чтобы это закончилось, чтобы он больше не мучился. Мы спасали его все вместе — дед, Герман, ребята, умиротворяющие Вильяверде. Он доверился нам и позволял себе помочь. Вот почему я знаю, что его афазия Брока когда-нибудь кончится. Это для него не первый удар. От таких ударов он становится сильнее, они закаляют его, как закаляли когда-то его деда. Он и доживет до 100 лет, а когда выйдет на пенсию, вернется к себе в деревню, но ничто и никогда не сможет его сломить. Альба улыбнулась, обняла Эсти и притянула к себе. Та положила голову на плечо подруги. «Я всегда это знала», — наконец проговорила Альба. «А сам Унай о чем-то догадывается? Он же мужик, ни о чем он не догадывается». Эстибалис улыбнулась, пожав плечами. «Это правда. Он такой чистый, искренний. Он заслужил быть тем, кем стал для тебя и меня, для нас обеих, правда же? Он никогда не обидит нарочно. Да, думаю, в этом все дело. Эй, это ведь не повредит нашей дружбе? Скажи, что не повредит. Терпеть не могу бабское соперничество. С моей стороны его не будет. Ты заботишься о нем, он заботится о тебе. Таких друзей, как ты, у него больше нет. Я хочу, чтобы ты была в его жизни, чтобы ты продолжала ему помогать. Мне нечего возразить. Он выбрал тебя, ты для него очень близкий человек. Гораздо больше, чем друг, ты для него сестра». «Вот именно. Я всегда была для него асексуальной подружкой», — вздохнула Эсти, и Альба невольно улыбнулась. «Я не шучу. Встретив Паулу, он вообще перестал меня замечать, я исчезла с его радаров. Он рассказывал, как развиваются их отношения, и Паула туда же. Они были без ума друг от друга, а я была общим приятелем. Они оба одинаково мне доверяли. На свадьбе я была подружкой невесты в фиолетовом платье, да-да, представь себе, в фиолетовом. В Академию Аркаута я поступила ради него, чтобы быть с ним рядом ежедневно, всю жизнь до самой пенсии, каждый божий день. Я видела его чаще, чем Паула. Он рассказывал мне секреты, которые не мог доверить ей. Это был мой выбор. Я люблю его так сильно, что даже не хочу с ним спать. Это рискованно. Я могу его потерять. Я хочу от него всего сразу, и все это у меня уже есть. Вижу его каждый день». Могу позвонить ему в любое время, могу сидеть на его больничной койке, обедать с ним хоть каждый день, а то и завтракать. У меня есть человек, рядом с которым я хочу быть постоянно, и так оно и будет всю жизнь. Такое не назовешь утешительным призом. Все, что у тебя есть, ты заслужила. Высунай два хороших человека, которые заботятся друг о друге. Если меня когда-нибудь не окажется рядом, если я выйду из игры, я знаю, что ты останешься с Унай и будешь о нем заботиться. «С какой это стати ты выйдешь из игры, и какого черта тебя однажды не окажется рядом? Что-то не так, Альба?» — встревоженно отозвалась Эстибалис. «Все хорошо, никуда я не денусь. Я всего лишь выразила вслух свое желание», — успокоила ее Альба. «И хватит уже о мужчинах. Мы же обещали друг другу, что не будем о них говорить. Сменим тему, а?» «Ну, раз уж мы так откровенны, хочу задать еще один вопрос». «Как начальнику. Можно?» «Конечно, Эстибалис. Давай сюда свой вопрос. Ты никогда не спрашивала меня о моих пристрастиях, а между тем о них написано у меня в досье. Я наблюдаю за тобой. Если я замечу, что ты не в своей тарелке, мы поговорим, и я буду объективна и беспристрастна. Но, зная твой характер, я, скорее всего, завалила бы тебя работой, причем такой ответственной, что у тебя не было бы времени думать о чем-то другом. Поэтому ты поручила мне это дело. Дело это я поручила тебе потому, что оно очень непростое. У тебя есть отличные помощники. Используй их. Не нужно гореть на работе, как у Наи. Постарайся разумно распределять обязанности. У него с этим как раз не очень». «Да, поняла», — Эстибалис кивнула. «По-моему, тебе не хватает цели, на которую ты могла бы направить всю свою кипучую энергию, чего-то связанного с виктимологией. Мне кажется, это могли бы быть занятия для девочек, пострадавших от насилия. Я давно уже обдумываю такой проект. Может быть, мы с тобой смогли бы этим заняться», — осторожно проговорила Альба. «Не очень поняла твою мысль. Я хочу создать профилактическое подразделение, сотрудники которого будут ходить по школам. Начнем с Аловы. У меня солидная должность и множество связей. Все это поможет. Наша задача — не допускать жестокого обращения с детьми, где бы то ни было, ни дома, ни в школе, ни в кружках. Надо работать с учителями, чтобы они не зевали и вовремя замечали любые тревожные сигналы. Воспитывать мальчиков, чтобы они не вырастали ревнивцами, собственниками или мачистами. Учить девочек самоуважению, чтобы они не становились жертвами насилия. Проводить беседы, читать лекции, организовать курсы самообороны для старшеклассников. Что скажешь?» Эстибулис улыбнулась. Казалось, она была где-то далеко. Мысленно она перенеслась в свою деревню у подножия Горбеа. Девочка, которой она когда-то была, улыбнулась в ответ, свернувшись клубком под одеялом. «Возможно, ей больше не придется звать на помощь Кракена».